Мы продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Спасителя падших Кали-Югу, Шри-Гауранги Махапрабху. Парампуджапада Шрила Прабхадананда Сарасвати Чарана. В его книге Шри Радарасада Нидхи 145 шлока. Здесь описывается изумительно сладостная лила Шри Рады Мадхавы. Сарасвати Пад, получив спурти этой лилы, говорит, что Шри Рады Мадхавы находятся рядом друг напротив друга. И в их телах проявляются признаки экстаз. И они, видя это в друг друге, и анурагамрита раса бурлит в них, поток заполняет их. И волны этого потока внешне появляются в движении бровей. Сгибы бровей, а внутри, потому что их переполняет это анурага амрита, нектар анураги. И внутри, и внешне, их глаза бегают беспокойно. И затем они являются изумительны, Араса Вилас, свою любовную лилу. Таким образом проходит встреча вечно юной божественной Читы. И они все привлекательны, сияют в Вриндаване. И мы обсуждали эту шлоку уже и говорили о рупе, гуне, лиле, сладости всего этого. И насколько это привлекательно, немножко постарались вкусить сладости этого описания. Сам Бхагаван Шри Кришна, Верховный Господь, Высшая Абсолютная Истина. Шримад Бхагаватам в других шастрах это разъясняется. Шримад Мадхусудана Сарасвати говорит, В этих словах сказано, что Кришна – это Верховная Абсолютная Личность Бога. В его руке флейта, которая похищает ум всех. И он светом молодого грозового облака, то есть только что появившегося на небе грозового облака. И он, у него желтоватая одежда, его губы красные, как плоды бимба. Его лицо очень красивое. Нет никого прекраснее Кришны. Но если Гауди Вайшнавы, есть один момент, они знают славу Кришны. То есть вот этот поэт, он говорил, что нет никого прекраснее Кришны. Но Гауди Вайшнава скажет, красота Радхарани ни в чем не уступает Кришне. Может быть, даже она и прекраснее. И Гауди Вайшнава написали столько книг, прославляя ее красоту. И вот в том числе Прабхунанда Сарасвати. Сам Кришна говорит, мы вчера говорили об этом. У меня такие изумительные качества. Я Радхарани, она очаровывает меня. Гусайпад, в Мангалачарине Рада Расамити говорит. В начале книги он описывает славу безгранично прекрасную. Говорит, я кланяюсь славе Вишабхананды, Шри Радхарани. Брахма Махадев. Они мечтают о пылинке со стоп Шри Кришны. Сам Шри Кришна мечтает о пылинке с ее стоп. Стоп Шри Мати Радхарани. Он говорит, что цель всех целей — это Кришна Према. Преданные мечтают о его взгляде, о его милости, поклоняются ему. Невозможно обрести прему без даршана Кришны, без садханы. И слава Вишабхану Нандане, она такова, что он прославляет, он говорит, что слава Радхарани для меня есть высшая, и что ее према, так как у нее больше ни у кого нет. Это Гопи Према, которая вся проявляется в Шримати Радхарани. Поэтому он говорит, Я предлагаю поклоны славе Ришабхананди. Есть тысячи доказательств славы Шримати Радхарани. Много шастр говорят. Когда Брамара лил, молился Кришне, Господь Брахма говорил, он, когда он увидел славу Гопи Вриндавана, Гакули Вриндавана, что Чандала, девушки берут пыль со стоп Кришны и наносят на себе на грудь эту пыль. Точнее, это кункума. Кункуму гопи наносит на свое тело. И так смешанную с пылью со стоп гопи. Все мечтают о пыли со стоп гопи, потому что это Махабхава раса, она несравненна, непревзойденна. Или Махадев, Гопешвар, также молится гопи, а молится о их милости. Пролейте свою милость, он нам говорит, чтобы я мог стать гопи и служить Кришне. Но он не смог войти туда. Сатан Госвами Пад описывает славу Гопешвара. Почему же он не смог получить положение Бога? Сам Кришна дал Гопешвару другое положение. Гопешвар совершает севу, оберегает Дхаму. Кришна дал ему такое положение. И он сам, он слуга Кули Радхарани. Есть еще слава Кришны. Говорит, сам Бхагаван говорит, мне нужна пыль со стоп преданных. Я очищусь благодаря пыли со стоп преданных, но мне не дают они свою пыль. Кто мне даст, Кришна говорит, кто из преданных даст мне свою пыль? Я стараюсь идти за ними, за преданными, и тайно беру их пыль, с пыль с их стоп, и на голову себе сыплю, чтобы очиститься. И хотя, о Кришна, но зачем тебе пыль со стоп преданных? Я поражаюсь их жертвенности, их бескорыстие. И хотя Кришна не имеет никакого греха, он сам поклоняется этой премии. Что же говорить о премии Парамамухам, премии Шримати Радхарани, что вся према всех преданных, если ее собрать воедино, она не сможет равняться премии Шримати Радхарани. И сам Кришна, Гаев Своям Говинда, он мечтает о пыли со стоп Радхарани. Он молится об этом. Есть описание одно. Какова же слава Радхарани? Это потрясающая слава. Что может быть выше? И поэтому путь служения стопам Радхарани, вот это жажда Гауди Вайшнава, вот цель Гауди Вайшнава. То есть в вступлении он говорит, хотя все преданные поклоняются Шри Кришне, мечтают о его премии, я молюсь о премии, о служении стопам Шримати Радхарани. И здесь он описывает Никунджа Лилу. Вот в этой шлоке 145-й. В предыдущей шлоке, когда Спурти исчезла, он в разлуке очень страдал. Он мечтал получить снова Пуру Спурти, получить и молился об этом. И вскоре он увидел еще одну лилу. И увидел, что Кришна, увидел, что он служит Шримати Радхарани. Это сам Махапрабху однажды получил такой даршан, что в Шаради Пурниму Кришна заиграл на флейте, как и Радхарани отправился навстречу. Когда Нурага проявляется, тогда гопи стремятся к Кришне, чтобы доставить ему счастье, чтобы послужить ему. Это встреча. Это такая могущественная жажда, такая нурага, их тяга к Кришне. Это цель всей их жизни. Они готовы свою жизнь отдать ради этого. Представляете, насколько они решительны. Их переполняет нурага. И Радхарани идет навстречу. Но трудно пройти, бывает, когда ночь или шторм, но в ее сердце, днем и ночью, это бхава или кама, манобхава, днем и ночью, но у нее нету никакого камы, таковое. В их сердце, в ее сердце находится Махабхава, вершина премы. Шрила Прабхупада говорит, Махабхава внутри ее сердца. И они исполнены этим. То есть, если Радхарани, она это сама Махабхава, эта Махабхава проявляется также в сердцах других гопи. Они Махабхава Моя, или наполнены этой Махабхавой, а Радха – это сама Махабхава. Махабхава так действует, что они рвутся к Кришне в их сердцах. Нету и тени желания собственных наслаждений. Нет никакого тайного, темного уголка в сердце. Их сердце сияет, как солнце. Нету там никакого двуличия, не спрятано. Нет никакой тьмы. Они лишь жаждут доставить счастье Кришне. Кроме счастья Кришны. Ничего другого нет. Ничто другое не может войти в сердце, кроме желания служить Кришне. Все это для счастья Кришны. Это называется манабхава. Махабхава или манабхава. И они просто горят желанием встречи с ним. Когда ночью Шарада Пурнима сияет, их сердца переполнены Махабхавой, действуют так, что они бесконечно прекрасны. Их тело сияет, как светило. Они ночью сияют ярче луны. Это Бхава Радхарани, она излучается вокруг ее тела. Она ярче сияет, чем звезды на небе. Поэтому ее тело скрывает чандалы. Сияние. То есть ее заматывают одеждами, чтобы не видно ее было. Но все равно она сияет. Губы сияют красновато, но как закрывают также губы, как карпуром. То есть тело скрывает одежды, губы карпуром, чтобы не было не видно ночью, что она сияет ярче, чем луна. И она лишь в пунже цветочном может снять свои одежды. И то есть может не прятаться так. Она не прятает свое сияние в кунже. Кункумой покрывает ее руки. И Радхарани становится невидима в лунном свете, она идет на встречу с Кришной. Она замаскирована с головы до стоп, чтобы ничто не выдало. Даже обычный человек идет, тень падает, как предательская тень. Но Радхарани такая нурага, что тень от этой анураги принц. Луна двигается, но и встает прямо над головой Радхарани. И луна говорит: «Ой, прости, я ни в коем случае не хочу препятствовать вашей встрече». И когда луна встает прямо над головой, то тени нет. И Госвами описывает, что он ведет Радхарани Кунджа, а там ждет ее Шьям. Радхарани пришла наконец, преодолев тысячи препятствий в Кунджу к Шьяму. И когда Кришна слышит тихий звон ее колокольчиков, поскольку они подвязаны, Кришна очень радуется. Вот Госвами Прабхупада описывает здесь эту лилу, как вот наконец они встретились, и как их переполняет экстаз. И Шьяма, и Радхарани. Эти признаки экстаза, которые проявляются в их телах, как внутри, как бхава, и внешне, как внешние признаки также экстаза. И Радхарани нет ей равных. Ее према самая сильная, она переполняется всех этих признаков, которые являются на самом деле украшениями. Разные бхавы, анубхавы и так далее. Все эти украшения, все эти бхавы в Радхаране присутствуют. Самое сладостное. Он описывает самое сладостное, что видит. Да, Радхарани пришла к любимому. Ее походка, ее выражение лица, глаза, брови, красота их и раса. Ее внешний вид такой особый становится, потому что настроение в этот момент особое. У нее одновременно проявляется и страх, и смущение, и радость, и так далее. Все эти настроения одновременно. И из-за этого Радхарани беспокойно становится. Она смущена. Это особая сладостная раса. Наши махаджаны наслаждаются этой сиддхантой. Это есть вершина Шингара расы. Кришна жаждет насладиться ее Мадхамакхьяной. Он днем и ночью Кришна являет свою лилу в обществе Радхарани в Кунджа. Сам Кришна желает этого, жаждет этого, и она исполняет его желание. Он видит ее экстазы, ее все эти качества, ее бхавы различные. И он изумляется, он очень счастлив, видите. Они так жаждут общества друг друга, так привлекаются друг к другу. Наконец-то они встретились, что говорится, что даже этот вот экстаз перед встречей, перед объятиями, этот экстаз Радхарани, в котором смешаны ее различные бхавы, что этот момент доставляет Кришне даже больше счастья, чем сама лила. Это Махабхава Радхарани, ну, несравненная. Одно из ее настроений в этот момент — это вилас. или игривость. Это одно из ее украшений. Вилас. В том числе этот вилас проявляется в движении ее бровей. В изгибах ее бровей. Она очень юная. Как Кришна, он трибанга, изящный зерно в трех местах, он очень очаровательно выглядит. Радхарани также, она проявляет свое очарование, в том числе в изгибах бровей. Когда Кришна касается Радхарани, Радхарани может испугаться. Внутри она очень счастлива, а снаружи может изобразить, сердиться. Отвернуться. Различные бхавы может сделать вид, что она смущается. И еще одна ее изумительная бхава называется Кила Кинчита Бхава. Различные расы проявляются. И из-за этого и глаза могут становиться очень беспокойными, что бхавы они переполняют ее различные бхавы, сталкиваются внутри. Из этого глаза спокойные. Килокинчита бхавы есть шесть видов бхавы. Это она может заплакать или стать сердитой или показать свою гордость, улыбнуться. Могут различные бхавы в различном сочетании проявляться. Это называется махабхава, когда это все смешивается в настроении. И поэтому, когда все эти бхавы смешиваются, глаза очень беспокойны, и Кришна очень счастлив видеть это проявление любви. На его Шрила Рупа Госвами Пад. Дан Кели Каумуди написал, что и в первом стихе, в первом стихе он прославляет Килкинчита Бхава. То есть гордость, страх, сердитость, улыбка, смех. Мангалачарани, он благословляет весь мир тем, что описывает эту бхаву Килокинчита. Это великое благо. По-разному проявляется это Килокинчита. Внутри она может смеяться, и это может проявляться внешне, в глазах. Внутренне вот этот смех ее может проявиться как сияние ее глаз. А при этом одновременно может проявиться и страх, и маленькие слезы в уголках глаз накатиться. Прагинна Пасвангура. Инчи Пагулитан Чала, Эй Туркирти Парантавар, Инчи Доктовар Майчи. И глаза могут стать немножко красноватыми в уголках. Описание Кинчита. Смотрите, сколько различных настроений смешивается. Вот, начинается с его улыбки или внутри радуется. Потом в ее глазах навернутся слезы. Потом он может рассердиться. Потом желание встретиться, страх. То есть тяга может быть, потом страх. Гордость может проявиться. Все шесть бхав, все вместе смешиваются, Акила Кинчита Бхава. Как если смешать, если такое блюдо расала, то надо добавить, нужно молоко, сахар, мед, ги, камфору, разные специи надо очень правильно смешать в нужной пропорции, чтобы сделать расала, такое блюдо. Тогда очень вкусное, изумительный вкус. И также все настроение Радхарани, когда они смешаны таким образом. Это очень слава Сарда Кришна, так и Акила Кинчита Бхава. Это изумительная сладость. Все эти бхавы. И эти признаки экстаза, их. Да, эти бхавы, вибхавы проявляются в телах гопи. Говинда наслаждается проявлениями всех этих бхав. И это сладость, эти бхавы проявляются только лишь, когда они вместе, Радха Мадхава. Поэтому мы поклоняемся Божественной Чите. Мы им обоим поклоняемся. Эти бхавы, Говинда, исполненный Ананды, он очарован этими настроениями. Радха наслаждается сладостью Говинды. И их общая сладость. Кто наслаждается? Исакхи Манджари. Поэтому это наслаждение, которое испытывает Исакхи Манджари, это несравненно. Это такое блаженство, это великое сокровище Махапрабху, это редкая драгоценность даже во Врадже. Это называется Нарпита Чаримчарата, или сокровище, которое не давали очень-очень долгое время. Так давно, что даже никто не помнит, когда это было последний раз. И Исакхи Манджари, они могут через приз поклонения пути Гауди Вайшнава достичь этого сокровища, и чтобы даровать этот дар, чтобы даровать это сокровище, Махапрабху принял Бхаву и цвет тела Радхарани, чтобы он сам постиг настроение Радхарани и заполнил там ее славой три мира. Главная его цель была в том, чтобы насладиться Бхавой Радхарани, а вместе с тем раздать всем трем мирам прему. Он одновременно. Есть много различных видов премы, но он решил так, что я чем буду наслаждаться, этим я и поделюсь. Это я и подарю миру. Поэтому он дал садхи и садхану такое. Это Рада Рабанандарая, поэтому прославил Рада Прему. То есть, что служение стопам Радхарани – это как высшая цель. Как вот Махапрабху спросил читание Чаритамриты Рабанандарая, как Дживи, ничтожной Дживи, как ей поклоняться этой Радхарани? Может ли она достичь Радхарани? Какие аскезы должна совершать? Это Бхава Радхарани. Как Дживи прикоснуться к ней вообще? Махапрабху решил, мою югу, я до конца этой юги, я сделаю это доступным любой Дживи. Эту величайшую прему, эту Радхадасию. Он сам наслаждался и делился со всеми. Он пролил эту милость на преданных, сокровища. Он был наставником, он давал конкретные наставления преданным, как идти к этому, к этой цели. Махапрабху самый щедрый. Это сокровище тайное, не знает даже Брахма. Такая према неизвестна в этом мире, но он самый щедрый Махапрабху, то, что он принес, это неописуемо. Никто, Кавирадж Госвами говорит, это непостижимо, чтобы такую щедрость проявляли. Никакой другой йогу об этом даже и не знали, и не слышали. О таких настроениях. Вот в Кали-Югу, в этот век, падший век, он дал такое сокровище. Кто поверит, кому ты принес это, но Бхагаван лишь по его милости. Без его милости это невозможно. Неужели, то есть, да, это век падших людей, но его милость, она превосходит все. Гауранга Сундар, погружись сейчас прямо Радхарани. Кто сможет понять? Тот сможет понять, у кого есть, кто обрел хоть капельку милости Махапрабху. Кто? А кто обретает милость Махапрабху? Тот, кто общается со слугами его слуг. Тот, кто примет, тот будет служить слугам Махапрабху и Нитянанды, поклоняться Гауранге и Нитянанде, обретет капельку их милости, тот поймет, что это за сокровище. И его желание исполнится. И таково также желание самого Махапрабху. О, Махапрабху, когда же придет тот день? Я рожусь в Радже, в доме Гопи. И в Явате я выйду замуж. Я буду дружить со старшими Сакхи, они будут для меня всем. Я буду служить им. Я вручу себя полностью служению стопам Божественной Читы. Таково желание моего ума, моего сердца. Да исполнится же мое желание, что я буду, смогу им служить. Я буду днем и ночью переполнен анурагой. Во Вриндаване эти две личности, Рада Кришна, а вокруг их преданные, их подруги. Я буду служить под руководством старших Сакхи, предложить различную севу, тамбалу, чамару. Здесь это одновременно, это ощущение, это медитация, эти переживания, это и есть садхана. Это и есть садья. Вначале это садхана, а потом это достигается, это становится садхи. Когда это реализуется, то, чего мы жаждем в садхане, того мы достигаем, когда становимся сиддхами. То, о чем мы медитируем, как садхаки, мы обретаем это, став сиддхами, наша сиддха-дега. И наша конечная цель — это настолько сладостно, это настолько блаженное состояние, что не с чем сравнить. Но даже это према-бхакти, даже когда она не спелая, все равно сладостно. Это сама садхана сладостная. И раньше такого не было. Днем и ночью медитировать на служение Кришне. Вот наша практика, такова наша цель. Это садья и садхана. Изумительная садья и садхана Гауди Вайшнава. Гуру, он проявление Бхагавана, он дает на Манджари Сварупу 11 настроений. И это Нурага Баджан. Это Бхава Садхана. Это Йога Махапрабху. Что он уже как бы наслаждается уже в процессе садханы. Это есть самая сокровенная истина наших ачарьев. Они нам раскрыли садхи и садхану. Как садок практикует, пока неспелая према, и затем, когда он достигает премы. И здесь это особое место, Радакунда, здесь Махапрабху дал такую милость всем дживам. Это слава Радхи. Здесь это место, Радакунда, особое для того, чтобы обрести эту цель. Мы должны знать эти вещи, знать, как достичь их. Это очень редкие вещи. Это не просто какие-то слова. Это процесс баджана. Это Бхагават Катха, Рада Катха. Очень могущественная. Она очищает сердце. И тогда человек, он становится способен совершать баджан благодаря всей этой объяснениям, всем этим наших ачарьи, благодаря шавани, киртани, смарани и так далее. Благодаря милости Махапрабху, благодаря преданным Махапрабху, джива может легко достичь этой цели. наши материальные желания, мы думаем. То есть у нас материальная, мы знаем, что такое жадность, у нас есть материальная лобха. Ее надо сменить на духовную, обрести духовную лобху, жадное стремление, и тогда мы станем служанками гопи, служанками Радхи. И развив эту лобху в нашей садхане, затем у нас будет и мы достигнем очень быстро этого. Достигнем сады, будет на то милость Махапрабху, мы завтра продолжим.